Тихое место, спокойное. Вот что, больше не суетесь в те края. Передай мои слова Дарену. Командир экспедиции покосился на бойницы, занятые певчими оккупантами. И прогоните всех птиц из лагеря. Особо настырных убить и сжечь. Я донесу до братьев вашу волю. Хоть того не требовалось, всадник неглубоко поклонился старшему товарищу по оружию, прежде чем развернуться и уйти. Упершись локтями в стол, Аллатар положил голову на сжатые кулаки, перебирая в голове новые сведения. В целом, ничего нового он не услышал, за исключением пары уточняющих деталей. Башня, в том числе, раньше о ней не сообщали. У нас под боком, предположительно, драконье кладбище. На нем стоит возведенная кем-то постройка. Это в равной степени вероятности может быть, как осколком древности, так и обиталищем смотрителя. Или смотрителей. Могли ли наездники привлечь внимание кто-то из них? Думаю, вероятность высока. Выдохнув, кровопийца откинул голову назад, мазнув глазами по карте, на которой был набросан им рисунок будущей застройки. Поздно сокрушаться. Кто-то уже наблюдает за нами. А коли природа местных драконов располагает к агрессии, то нам остается только сразиться. Нас много. Пару-тройку убьем и уйдем с достоинством. Взявшись за волшебное перо, глава похода продолжил не спеша, аккуратно, выводить линии, превращающиеся в очертания зданий. Цитадель. Четко ощущая, где находится искомый драконит, Алголан призвал силу кольца гильдии. В короткой вспышке света, возникнув в запретной круглой комнате библиотеки, где были собраны самые редкие, сложные и охраняемые трактаты, он сразу нашел глазами могучую фигуру. «Вы искали встречи, владыка?» Придворный маг смежил веки и наклонил корпус вперед, встав спиной к постаменту с огромной книгой, что читал до сего момента. «Меня посетила мысль». Первый страж согласно кивнул, оглядываясь вокруг. «Со времен, когда это место было построено, в нем произошло амбициозное изменение. Добавилось еще одно кольцо из высоких шкафов. Новые места заняли труды, признанные придворным магом того достойными. Некоторые вышли из-под его собственной руки, либо старших учеников. Должно быть, нечто грандиозное». Сознанием дела произнес древний чародей. «Хочу перенести Ируэнтю на ту сторону». Взгляд золотых драконьих глаз встретился с такими же, но янтарными. «Это...» Младший страж замолчал, не найдя с наскока, что сказать. «Будет трудно. Крепость слишком тяжела в магическом смысле. Огромна размером. Потребуется источник силы, каким мы не обладаем. Жаль». Бывший игрок сложил руки на груди и начал постукивать пальцем по предплечью. «Мобильная база на той стороне не помешает. Я и второй портал хотел на нее поднять, чтобы всегда иметь возможность рассчитывать на подкрепление. Изощренность ваших замыслов поражает». Изуригас выпучил глаза. «Не хочу быть привязан к одному месту. Ируэнтю прекрасно годится для путешествия. Склады обширны, способны вместить десятки тысяч гарнизона, что позволит развернуть внутри все необходимые мастерские. Имеет собственный источник воды, к тому же летает, производит должное впечатление. Мне трудно вообразить, каких масштабов придется изобрести чары. Боюсь, это лежит за гранью внеранговой магии. Находись в нашем распоряжении подходящая реликвия, мне было бы гораздо проще. Чего нет, того нет». Эльф развел руками. «И что же делать? Осмелюсь предположить, что в том мире могут иметься артефакты сходного могущества». Драконит взялся массировать толстые щупальцы. Магия с той стороны ощущалась очень сильной. «Это предполагает под собой многие возможности. Не хочу подпитывать ложные надежды. И все же, надежда есть. Я попробую отмасштабировать межмировые врата, но, как и говорил, на создание стабильного перехода, способного пропустить сквозь себя Ируэнтю, потребуется невероятный объем маны. Другого способа я не вижу. Изобретение более тонкого, запредельно искусного заклинания, потребует многих лет экспериментов и поисков. Говоришь, нужен источник магии?» Владыка цитадели обвел взглядом закрытую секцию. «Сплетение лейлиний, очень мощных и полных». Придворный маг горячо кивнул. «Огромная редкость, как утверждают старинные тексты. В нашем мире они тонкие, бедные. Один я не справлюсь с управлением столь колоссальными потоками энергии. Потребуется содействие всех моих старших учеников, Тиамат и вас, владыка. Вижу, тебя тоже увлекла эта идея». Последний из обугленных мягко улыбнулся. «Интересная задача. Как часто доводится поучаствовать в ритуалах, затмевающих внеранговые заклинания? Уверен, это поможет мне сделать шаг вперед в своем развитии, как мага. Нужно позвать Тауриссана. Алголан приложил к виску сложенные вместе указательный и средний палец. Нельзя сбрасывать со счетов его познания в рунах. Истинно так. Глава 5. Седые холмы. 7 дней спустя, скрывшись в облике мелкого грызуна, так как всех птиц в округе изжили, Теренастрас сидел под огромной металлической крытой повозкой, принадлежащей не менее странным чужакам. Как он успел выяснить, никто из красной стаи не знал о них ничего. За минувшее время, принимая самые разные обличия, древний дракон досконально изучил механизмы, принадлежащие необычным гостям. Последний раз ему доводилось видеть нечто подобное лишь в обителях титанов, но их творения были куда более совершенными. Руны, в свою очередь, немало удивили супруга Аспекта. Он почти ничего не смог среди них разобрать, хотя мог похвастаться недюжими познаниями. Больше него понимали только старшие представители синей стаи. Сейчас же, надежно укрывшись, тиран мудрый наблюдал за действо, которого не происходило со времен войны древних, открытием межмирового перехода, а иначе и быть не могло. Об этом твердили поверхностные мысли всех, кто жил в строящейся крепости. 160 магов, посредством огромного ритуального круга, объединили усилия, сформировав широкий канал маны, направленный в центр арки, и дракон чувствовал, как с другой стороны откликаются на призыв. Чероплетам собственных сил категорически не хватало, больше половины из них и вовсе пользовалась копьем, предпочитая носить тяжелые доспехи, заметно уступая меньшей части. Точка пространственного прокола, должная связать в себе два разных мира, сократив расстояние между ними до смешных значений, стремительно росла, заполняя очерченные ей границы. АллатРа в который раз огляделся, крепко сжимая рукояти проклятых парных мечей. Переняв его беспокойство, мастера клинка и вовсе стояли с обнаженным оружием. С каждым минувшим днем нервозность командира росла, хотя он этого нисколько не показывал. Сон окончательно его покинул, а в те редкие моменты, когда все-таки удавалось сомкнуть глаз, снились драконы, целые полчища крылатых бестий. Они же начали мерещиться ему и наяву. Казалось, будто лагерь попал в окружение и из цепких когтей уже не выбраться. С другой стороны, младшие братья, рубаки и воины крови, ничего подобного не чувствовали. Разведчики не находили никаких следов врага, а поисковые заклинания не давали результата. Пепельная гвардия и маги кругов, в свою очередь, тоже испытывали определенные неудобства, но не столь глубокие, находясь в состоянии повышенного внимания, не более. Отчего кровопийца всерьез начинал задумываться о собственном здравомыслии, и не будь с ним ближайших братьев по оружию, он бы уже сложил доспехи с мечами, во избежание. Как только портал принял стабильную форму, Теренастрас, почти не скрываясь, выбрался из-под повозки, приковав к себе сразу 5 пар глаз. Не подавая виду, он обошел стороной излишне чувствительных воителей, ближе всех стоявших к переходу, юркнув под ноги новобранцев ордена. Те, смешавшись с дворфами, выстроились вдоль широкой дороги, соответствующей в этом арке, образовав коридор. С нового места, получив более удобный обзор, дракон сразу заметил некоторое волнение на поверхности синей пленки, за которой угадывался темный, почти неосвещенный, зал. На них надвигалась тень. Ступившая на камень нога приковала к себе разом внимание всех собравшихся. Послышался тихий перестук металла, пока воины пытались стать еще ровнее, еще лучше. Следом за стопой, из-за синевы вышел латник, облаченный в черные, словно измазанные в саже, оплавленные огнем, доспехи. Его левый наплечник представлял собой череп дракона. На сапогах, попираемые ногами, были изображены демонические лики. За его плечом парило, двигаясь следом, короткое копье, чье лезвие, казалось, соткано из чистейшего белого света. Какая мощь! Тиран мудрый воспылал искренним изумлением, удивлением. Чужак нисколько не скрывал своего величия, от него веяло обжигающим, карающим светом и пахло пепелищем. Оказавшись на другой стороне, Алголан хотел первым делом осмотреться, поприветствовать своих воинов, похвалить их за проделанную работу. Вместо этого он призвал в руку погибель, а слова застряли в горле, не покинув уста. Восприятие драконоборца обострилось до предела, заполненное десятками больших огней. Некоторые из них пылали настоящими костищами, символизируя силу. И одно такое, второе по величине, находилось совсем рядом. Воины крови и ремесленники, в цитадель. Эльф сделал несколько широких шагов вперед, укрывшись появившимся в руке щитом. Команда громом разлетелась по укрепленному лагерю. Рубаки вскинули арбалеты, направив жало болтов к небу. Маги озарили себя и окружающих вспомогательными чарами. Братья ордена начали рассредотачиваться по площади, дабы гурьбой не попасть под удар. Взор бывшего игрока оставался прикован к единственной цели – маленькой пушистой зверушке, что раньше пряталась под ногами членов его ордена. Оставшись без укрытия, она выглядела крайне нелепо, неестественно, спокойно стоя на месте. «Яви себя!» – потребовал последний из обугленных, указывая на лазутчика копьем. «Иначе не жди пощады!» «Все-таки не сошел с ума!» – тихо пробормотал Лалатор, стоя подле, обнажив клыки. Грызун засветился, начал увеличиваться в размерах, стремительно меняя форму, пока не принял другой облик. Высокий человеческий мужчина, облаченный в роскошную бордовую мантию, украшенную золотом и камнями, едва заметно кивнул, выразил толику уважения. Длинные черные волосы на голове поддерживал обруч, не давая им спадать на лицо. Он огляделся, коротко поведя головой, никак не выразив своего отношения к готовым ударить по нему магам и арбалетам. «Я, Тиранострас», — представился дракон, — «пришел говорить, а стая за спиной, стало быть, для крепости аргументов». Алголан не сменил стойки. В полотне портала показалось еще несколько теней. «Мы, красная стая, одни из хранителей Азерота. Титанами на наши плечи возложена ответственность. В прошлом этот мир уже познал горечь от вторжения, потому я явился, чтобы удостовериться в ваших намерениях». Хаем. За спиной первого стража распахнулись черные, кожистые крылья, а под доспехом забегали языки золотого огня. «Я Алголан. Можешь считать меня хранителем слабых и защитником угнетенных». Погибель начала раскаляться. Убийцей драконов. На площадку вышли трое младших стражей, с оружием, готовые сию секунду броситься в бой. Однако их осекло выставленное в сторону копье. Из Уригас и Тиамат остались по ту сторону. Следом посыпали мастера клинка, пепельная гвардия, огнебороды, да маги. Не отставали и члены мрачной чешуи, скалами возвышаясь среди более низкорослых, менее массивных братьев. «Мы не ищем вражды понапрасну». Тиранострас мягко покачал головой. «Не господствуем над смертными расами. Моя королева любит и ценит всякую жизнь». «Ха, как интересно». Грамдар взвалил топор на плечо, выпустив из ноздрей клубы дыма. «Впервые слышу подобную чушь от дракона». «Действительно», — поддержал друга Тауриссан. Рейнхард хранил молчание, предпочтя больше прислушиваться к разговору. Он, в отличие от товарищей, являлся сторонником мягких решений. «Но так и есть», — настоял ящер. 10 миров прошел мой орден». Владыка цитадели поднял глаза к небу, наблюдая за начавшими взлетать из леса змеями. Их вела крупная драконица, очень сильная, но не самая большая из встреченных в прошлом. Всюду они сеяли злобу, раздор и смерть. Последние промышляли поеданием душ, крылья налились пламенем. За это они познали полное истребление. «Но мы не слепые потрошители. Если все действительно обстоит так, как ты говоришь, мы вас не тронем». Эльф обернулся, обведя взглядом стаю. «Защищайте двойные врата». Взмахнув крыльями, расплескав во все стороны огонь, он взмыл в воздух. Травинки, которых коснулись редкие долетевшие искры, мгновенно наливались соками и становились чуточку выше. Набрав нужную высоту, бывший игрок остановился, чтобы получше осмотреть возможных врагов. «Их больше сотни, случись чего, мы стольких нахрапом не возьмем и в мечтах. Нельзя позволить им приблизиться к порталу, иначе, при желании, разрушат его быстрее, чем мы успеем убраться». Он поджал под шлемом губы. Ситуация склонялась к не самому желанному им решению. Если обмануть не пытаются, то с ними есть возможность общаться. Будет весьма полезно с точки зрения разведки, однако так мы не получим кровь, необходимую для расширения и укрепления ордена. Коротко выдохнув, страж потянулся к своему нутру, к дремлющему пламени, и резко выплеснул его вовне. Прогремевший взрыв разнес на гребне ударной волны вспыхнувшее облако пламени, самым краешком лизнув и отбросив назад ящеров, тем самым обнажив первопричину его возникновения. Колоссального черного дракона, покрытого крепчайшей чешуей и мощными, острыми роговыми наростами, от едва сдерживаемой мощи его брюха и горла горели изнутри, по всему телу простирались тлеющие прожилки, а когти и вовсе, добела раскаленные, источали невероятный жар. Над головой, венчая корону рогов, пылал ромбовидный символ, символизируя власть и могущество отца. Задрав голову, титан оглушительно взревел, объявляя всему миру о своих притязаниях, и в довершение исторг огромный столб пламени, стянувшийся обратно к нему золотой огонь, нисколько не повредивший членам красной стаи, укрыл плащом могучие крылья и распростерся вдоль гребня, к кончику хвоста. Смертокрыл, яростно зарычал Алекстраза. «Предатель, зачем ты явился? Алголан имя мое, обугленный страж, не смей надеяться нас одурачить, ты сама себя водишь за нос». Взмахнув крыльями, отец полыхнул из-под каждой чешуйки золотом. «Член твоей стаи выглядел достаточно разумными, чтобы не украшать его черепом тронный зал, не порть впечатление». Драконица приближаться не смела, заложив вираж по большой дуге, облетая вокруг, за ней следовали и все спутники, не отступая. «Похож на него, вы почти одинаковы», — дала она свой ответ, не раскрывая пасти. Слова рождались прямо в воздухе. «С кем ты меня спутала? Нилтарион, сумасшедший аспект земли». Голос ее стал тише, наполнившись отголосками застарелой печали, грусти. «Обезумевший дракон, как знакомо, эльф, в истинном обличии, направился к земле, грузно приземлившись на материковой части перед будущей крепостью. Раскаленные когти, что в вату, врезались в почву, начав с заметной глазу скоростью превращать ее в кипящую магму. Отголоски пламени, с другой стороны, помогали природе вокруг него расцветать. Из пней, оставленных после вырубки деревьев по периметру, для улучшения видимости, начали прорастать первые побеги. Алголан поднял голову вверх, пронзив взором не спешившую садиться драконицу и ее стаю. На зацветшем земляном валу начали появляться мастера клинка, в сопровождении обоих кровопийц. Пепельная гвардия и маги от них не отставали, затем лишь исключением, что перемещались при помощи полета. Дракониды из мрачной чешуи, на первый взгляд более медлительные, совсем не торопились, шагая по земле во главе с Грамдаром. В случае нужды защитить союзника, они при помощи нехитрого заклинания могли оказаться прямо перед ним. Знакомо? Да, драконы – истинный бич многих миров, наделенные огромной мощью, долголетием, они также и пристанище многих пороков. Часто – полубезумные твари, теряющие последние крохи рассудка. Мы – орден драконьей крови. Колосс расправил крылья, бросив тень на воинов за своей спиной. Их истребляем, всех до единого. Помогаем слабым и обездоленным, даем им кров, еду и работу. Все же опустившись на твердь, хранительница жизни сложила крылья и села на задние лапы. Дракон, охотящийся на других драконов, насклонила голову на бок. Я таким стал, то долгая история. Всякая жизнь достойна второго шанса, искупления. Нет, чудовища заслуживают только смерти. Владыка цитадели вспыхнул облаком огня и снова принял обличие эльфа, по грудь очутившись в лаве. Как ни в чем не бывало, покинув кипящую массу, он парой легких движений смахнул лишнее, да взмахнул крыльями. Должен признать, разом столько здравомыслящих, не кровожадных драконов, в одном месте, ново для меня, как и для нас узнать о еще одной стае. На месте драконицы, сравнявшись со стражем, оказалась непривычно длинноухая эльфийка. Все ее тело покрывали золотые украшения, инкрустированные массивными рубинами, в том числе и необычайно толстые рога на голове. Почти все тело королевы драконов оставалось нагим, за исключением трусиков, корсета для груди, громоздких наручей и высоких сапог. Но не нагота привлекала больше всего внимания бывшего игрока, а уши и невероятно экзотичного вида длинные брови в разлет. Необычный вид. Отозвав чешую, бывший игрок предстал в своем любимом, простеньком наборе одежды. Черных штанах, да белой рубашке без каких-либо украшений. Никогда такого не видел. Мы сильно отличаемся. Аспект жизни во второй раз начал обходить собеседника по кругу. Почему уши такие короткие? Это скорее у тебя слишком длинные. Мужчина сложил руки на груди, и глаза без вертикального зрачка. Так проще представать перед смертными. Драконица встала напротив. Меньше видит в нас хищника, и маскировка более глубокая, полагаю. Так и есть. Она кивнула. Мы стараемся не показывать себя без надобности. Помогаем, если есть большая нужда. В остальном держимся особняком. Смертные народы должны сами справляться со своими трудностями. В конце концов, такова жизнь. Разумная позиция. Не лезут просто так, да живут особняком, слишком хорошо, чтобы быть правдой. С другой стороны, не могут же драконы во всех мирах быть идентичными. Как минимум внешне, в своих истинных обликах, они всегда существенно отличаются. Чего только стоит платиновый, почти полностью сформировавший гуманоидное телосложение. Ну а орден, зачем вы к нам пришли? Прошлый мир очищен от гнета бестий. Пришло время двигаться дальше. Алголан пожал плечами. У нас воинский уклад жизни. Мы преследуем идеалы чести и доблести в бою. Стремимся помогать пострадавшим от лап драконов или прочих тварей. Не чураемся совершать добрые поступки. Значит, красная стая вне опасности, покуда действительность такова, как ты описываешь, королева. Наш огонь похож. Алекстраза создала на ладони небольшой сгусток и бросила его в пышно распустившийся куст, отчего, загоревшись, он начал буйно расти, пока не погас. Каждая утраченная жизнь – боль для меня, и я не убиваю понапрасну. Но собираешь черепа, подобно дикому троллю, могу показать. Обугленный мягко улыбнулся и рукой указал на возвышающийся вдали портал. Их несколько десятков. Между нами еще нет достаточно крепкого доверия, Алголан. Твоя мощь внушает трепет, а облик – страх. Вы есть две капли воды со смертокрылом. Его, подобно тебе, распирает от мощи. Кожа горит, источая даже для нас, драконов, опасный жар. Во мне нет зла. Первый страж призвал свет, озарив свою фигуру его золотистым сиянием. А вид таков из-за сути огненной. Пламя часть меня и навредить не способна. Ты поклоняешься свету, аспект изумилась, подняв брови. Нет, эльф покачал головой. Подобно огню, он, неотъемлемая часть меня. Поразительно. Я хочу услышать твою историю. Глава 6. Алголан первым прошел в длинный дом, построенный специально для него и младших стражей, с наслаждением вдохнув полной грудью. Внутри пахло свежим деревом и мясом. Посреди главного зала, занимавшего большую площадь здания, почти от самого входа тянулся длинный открытый очаг, обложенный камнем. На нем, источая аппетитные ароматы, жарилась полутуша оленя. За ней присматривала пара воинов крови, активно ворочая на вертеле. Найдя взглядом нужный стол, массивный и основательный, стоявший в дальнем от него конце, эльф немедленно направил к нему стопы. Следом за ним шли ближайшие товарищи и двое гостей. Начавшую раскаляться до опасных температур погибель пришлось оставить снаружи, подальше от дерева. Иначе существовала нешуточная вероятность пожара, ведь копье, покуда поблизости находились драконы, нагреваться не переставало. Заняв место во главе, в сущности посередине, так как стол располагался в ширину, владыка цитадели незаметно принюхался к кувшинам, обнаружив в них нечто ягодное, как и любил. Наполнив свой кубок, он немного пригубил и невольно улыбнулся, мазнув взглядом по присевшей напротив королеве драконов. «Постарались на славу», — отметил он. Места по правую и левую руку заняли Грамдар с Рейнхартом. Тауриссан интереса не проявил, решив потратить время на другие дела. «Как ты смог сделать свет частью себя?» Устроившись на своем месте, Алекстраза положила руки на ноги, проигнорировав выставленные на столе угощения. «Изначально, я родился высшим эльфом. Последний из обугленных пожал плечами. Минули многие приключения, прежде. К концу длинного рассказа, воины крови притащили ко столу целую ногу, положив ее на соответствующий размеру поднос. Благодаря традиции обширных пиров и самой дичи, на которую орден вел охоту, подходящей посуды имелось более чем достаточно. Галакронт, увлеченно слушавшая драконица, вскинулась, расширив глаза. «Как такое возможно?» Поддержал ее старший супруг. «Он мертв, мертвее некуда». Воевода смачно вгрызся в здоровенный кусок мяса, предварительно оттяпав его большим ножом из черного железа. «Что вас смутило?» Рейнхард покосился на господина, а следом обвел взором драконов. «Имя и титул?» Королева опустила брови. «К тому же, сама история очень похожа. Видимо, имеет место какое-то совпадение». Алголан откинулся на спинку, увлекая за собой кубок. «Прошу, поделитесь с нами деталями». На заре времен слова давались экзотичной эльфийке с трудом, драконов не существовало. «Мы были другими, дикими, и звались иначе, протодраконами. Тогда же жил Галакронт, самый старый, большой и почитаемый среди нас. Мы звали его своим отцом, Гейрем». Вестник войны выпустил пламя из ноздрей и положил еду обратно в тарелку. «Ничего не понимаю. Обугленные стражи, величайшие герои, отыскали и убили Галакронда в 9 мирах. 2 одинаковых имени, 2 одинаковых титула», — тихо проговорил человек. «Разные миры, оба пали», — дополнила глава красного рода. «Наш великий предок оказался сражен неизвестной порчей. Она исказила его разум, наполнила чрево бесконечным голодом. Сколько бы он ни ел, насытиться не мог. Впав в безумие, Галакронт начал пожирать себе подобных и стремительно расти. По всему его телу наружу вырывались слепые глаза, части тел протодраконов и отвратительные наросты. Некоторых он отрыгивал наружу, и тогда они, полупереваренные, начавшие гнить, восставали. То было время ужаса и скорби. Тиранострас положил руку на плечо супруги. Нежить, так зовутся мертвецы, что лишились покоя. Синишаль погладил свет надежды, реликвию. Как вам удалось победить? В борьбе с подобным врагом, каждый павший союзник пополняет его ряды. 5 стай объединились вместе, в едином порыве борясь за выживание. Тиран мудрый, видя боль своей королевы, говорил за нее. Заметив это, к нам на помощь пришел хранитель Тир, величайший воин титанидов. С его помощью нам удалось низвергнуть Галакронда, но за победу он отдал свою руку. Рука – ничтожная жертва. Драконит погладил древко, приставленной ко столу секиры. Жизни не жалко в обмен на избавление от такой твари. Многих не стало в тот день. Красный дракон с горечью покачал головой. Их величие огромно. Грамдар поднял кубок и вылил его содержимое в пасть. Пожертвовать собой, чтобы спасти братьев и сестер, что может быть еще достойнее, за самоотверженность и готовность защищать этот мир, нам, возглавившим стаи в борьбе, титаны даровали силу, произнесла Алекстраза. Так мы и стали драконами, изменившись. Конец истории одинаков. В конце концов, оба Галакронда оказались подвергнуты скверне, оба убиты, а убийцы обрели силу. Да, эльфийка согласно кивнула, подняв глаза. Титаны помогли и твоему ордену. Эти титаны очень похожи на богов, обитавших на просторах Игдрасиля, но нет. Владыка цитадели потер подбородок. Они там не помогали. Мы сразили отца драконов сами. После битвы я поглотил остатки благой силы, сохранившейся в его сердце, сам став драконом. Так вот откуда эта мощь. Какой у тебя аспект? Не понимаю. Эльф на несколько градусов наклонил голову к плечу. Я аспект жизни. Королева драконов посмотрела в глаза собеседника. Нилтарион, на которого ты так похож, аспект земли. Ему титаны даровали власть над твердью. Не уверен, что могу претендовать на подобный титул. Неужели твой истинный облик не несет в себе лишней скромности? Сила и размер неоспоримы. Сама земля плавится от соприкосновения, когти раскалены, а золотой огонь укрывает крылья. Хранительница жизни чуточку приосанилась. Присутствие столь могучего самца поблизости несколько будоражило ее. Истинное пламя. Первый страж зажег на пальце крошечный огонек. От него нет спасения. Таково мое наследие, полученное из сердца отца. Аспект пламени, если так будет угодно. Мне нужно знать, как правильно представить другим стаям главу шестого рода. Алголан, последний обугленный страж, убийца драконов, владыка цитадели, защитник слабых и отец драконов. Можно выбрать любой. Остановлюсь на своем. Алекстраза покачала головой. Нужно дать понять, что вы не несете угрозы Азероту и нам. Вынужден оспорить. Синишаль выставил перед собой ладонь. Мы не отказываемся от своих притязаний на истребление драконов, впавших во зло. Черный род – величайший враг всех стай, всей жизни на Азероте. Королева выдохнула. Как бы больно мне ни было это произносить, но никто не станет их оплакивать. Мы и сами стараемся при случае убивать потомков Нилтариона. Ты назвала его безумным, я помню. Когда-то аспект земли был совсем иным, сильным, благородным и мудрым. Он возводил горы, не давая смертным расам воевать друг с другом. Прокладывал реки, простирал плодородные долины, чтобы всем хватало места и не приходилось сражаться. Стремился сохранять мир. Как это часто бывает, что-то его подкосило. Эльф допил из кубка остатки сока и поставил его на стол. Не хочу сейчас об этом говорить. Где их искать? Воевода взял слово. Чего следует ожидать? Всюду, за пределами Нортренда. Они расселились по восточным королевствам и Калимдору небольшими анклавами, говорил Тиранострас. Отличаются коварством, злобой, да жестокостью. Упиваются чужими муками. Обожают наблюдать за битвами. Часто сами стравливают обе стороны. Нередко прячутся среди людей. Самые обычные драконы. Вестник войны довольно рыкнул и откусил мясо. Нам нужны карты, констатировал он, прожевав. Да уж, названия ни о чем нам не говорят, согласился бывший игрок. Языки выучить тоже не помешает. Амулетов легкой речи на всех не напасешься. Все-таки заклинания 7-го уровня. Глубокий вечер. Стоя на вершине созданной башни, вынесенной за пределы земляной насыпи, Алголан смотрел на звезды. Холодный ветер трепал его волосы и одежду. Однако он низкой температуры почти не чувствовал. «Скажи, Рейнхард, ты не находишь это странным? В своей жизни я повстречал одного мирного дракона, белого Рекратуса, и десятки чудовищ ему в противовес. Целая стая же, проявляющая искреннее миролюбие, воспринимается тяжело, но с надеждой. Они отличаются внешне от ящеров Игдрасиля и нового мира. С другой стороны, друг на друга похожи, как члены одной семьи. Я не заметил никаких мутаций или излишней агрессии. Бывший игрок опустил глаза и повернул голову вправо, к соседу. Признаться честно, я хотел их спровоцировать, когда принял истинный облик. Приняв вас за врага, они, тем не менее, первыми бить не стали. Человек кивнул. Я ожидал начала бойни. К тому же, в них не чувствуется зла. Совсем. Эльф посмотрел на погибель. Копье, помимо его собственных способностей к восприятию, служило неплохим мерилом чужой кармы. И история с галакрондами поражает мое воображение. Разве могут в двух разных мирах существовать драконы, занимающие одно положение и имеющие схожий конец, с последующим обретением силы победителями? Действительно, в такое поверить с наскока невозможно, только если не существует определенного вселенского механизма. Возможно, что, Синишаль замялся, кто-то из вам подобных, господин, черпал вдохновение в этом мире. Не исключено, легко согласился владыка цитадели, хотя, я больше склоняюсь к пределу фантазии. Совпадения велики. Чудовищно велики, да, однако и многие детали разнятся, как раз настолько, чтобы оказаться обычным совпадением. Впрочем, все легко может оказаться, как предположил ты. Он пожал плечами. Меня больше смущает другое. Некие титаны, творцы миров, и оставленные ими для наблюдения титаниды. Да, проблема более материального характера. 10 миров у нас за плечами, и ни одного упоминания. А тут, есть. Зачем наблюдать за упорядоченным миром, раз сами его покинули? В нем есть какая-то ценность. Мои мысли текут в том же направлении. Первый страж присел, а затем и вовсе лег, заложив руки за голову. Даже драконов они возвысили из более примитивной формы, наделив силой и знанием, наказав защищать. Какой мастер не хочет лучшей судьбы для своего творения? Ты ничего не чувствуешь? Рейнхард испытал смущение и завел руки за спину. Столь резкая смена темы разговора была не свойственна стражу. Оглядевшись вокруг, сосредоточенно прислушиваясь к позывам, он ничего не заметил. Внизу, под башней, как и по всему бывшему лагерю, шли активные работы при свете магии. Прибывавшие из двойных врат грузовые телеги везли материалы и строителей. Вал стремительно заменялся на мощную крепостную стену. На континентальной части, существенно расширенной, возводились фундаменты под дома и цеха. «Нет», — дал ответ человек, — «а мне кажется, будто за мной кто-то следит, с самих звезд. Это тревожно». Младший страж и сам поднял смурый взор к небу, пытаясь хоть что-то разглядеть в искристых огнях. Давно, с самого прибытия, в короткой голубоватой вспышке телепортации, наведенной на астральную метку, возникла коренастая, бородатая фигура. В руках дварф держал два куска породы, синий, отливающий небесным оттенком, и черно-малахитовый. В момент его появления Алголанд дернулся, как ужаленный, и рывком поднялся на ноги. Старый рыцарь отреагировал не менее резво, повернувшись к другу. «Смот, стой, выбрось это!» Одновременно закричали они. «Таурис-сан, не будь дураком!» На пару метров от себя откинул куски породы и бочком-бочком обошел их стороной, встав рядом с товарищами. «Что с ними?» Воспламенив руки, он отряхнул их друг от друга. «Пока не знаю», — ответил бывший игрок, носком сапога отталкивая в сторону безопасный кусок. «С ним все нормально, а вот второй, какой-то зловещий», — подсказал Рейнхард. «Да, лучше слов не подобрать, именно зловещий, ебучие боги», — воскликнул глава клана, отчего его глаза воспламенились пуще прежнего, испустив протуберанцы. «Я эту хрень на поверхности нашел, целую жилу». Он похлопал по висевшей на поясе книге подземных недр. Эта реликвия могла прозревать глубины, составляя карты, отмечала залежи полезных ископаемых и тайники, наделяла владельца способностью применять обширный список заклинаний и даровала ему двух надежных защитников. Плохо. Последний из обугленных призвал к себе в ладонь погибель и ткнул кончиком в кусок руды, словно сгусток чего-то темного. Так и хочется призвать свет. Мне тоже. Переглянувшись, они наставили персты на камень с черно-малахитовыми прожилками. Одновременно с неба спустилось два столпа, серебряный и золотой, ударив в указанную цель. Отразившись, как от зеркала, потоки света тускло рассеялись по всей верхней площадке башни, ничему не навредив, цели в том числе. «Нехорошо», — Таурис-сан озвучил общую мысль, смотря на принесенный им кусок руды. «Гляньте на копье», — сказал эльф, выставив руку с ним перед собой. «Древко, пусть и медленно, начало греться, меняя цвет с черного на темно-красный. Совсем плохо. Дварф тяжело выдохнул. Этот минерал будет ярость великой реликвии. Значит, нам определенно не мерещится. Да, но как он может являться злом? Владыка цитадели ткнул кончиком орудия гильдии в материал. Постепенно, досадно медленно, он начал продавливаться внутрь. Прочный. Часть чего-то большего, насколько мне известно, постороннее влияние со временем пропадает из предметов и материалом, после искоренения источника, предложил глава подземного народа, оглядывая друзей. Все-таки хорошо, что сначала к вам решил зайти, а не сунул их под нос мастерам плавки. Сам-то ничего не почувствовал. Влияние, тихо проговорил первый страж. Уверен, так гласят скрижали предков. Коротышка погладил бороду, продетую сквозь пять рунных колец из белого золота. Стоит припомнить магов крови. Сквозь свою они могли влиять на других, а особо каверзные засранцы и вовсе в яд превратить. Но проломленный череп быстро ставил все на свои места. Кровь становилась прежней, теряя всякие дополнительные свойства. Какой-то оскверненный элементаль потерял свой кусок, в нем нет ничего элементального. Владыка огненных недр отмахнулся. Уж я бы понял. Последние десятилетия тем и занимаюсь, что порождение стихии изучаю. В таком случае, я потерял последнюю нить понимания. Алголан вытащил погибель из куска породы. За то недолгое время более тесного контакта, она накалилась еще сильнее. Перед нами руда или кристаллы. При этом они не часть элементаля. Кто бы мог предположить, кроме безумца из Уригаса, Тауриссан по-доброму усмехнулся, что слитки мифрила стоит попробовать промариновать в драконьей крови. Может и тут имеет место кровь какой-то особенно мощной мерзости? Ох, не хотелось бы, как бы оно и не являлось той причиной, почему драконы живут именно в этих землях. Да, действительно, дварф покривился. На удивление дружная стая попалась, больше сотни голов прилетело на огонек. С таким кулаком хрен совладаешь, все зубы выбьет. Предлагаю не строить домыслы попусту, произнес старый рыцарь. Давайте возьмем контейнер понадежнее и утром отправимся к подлинным хозяевам здешних краев. Так и поступим. Эльф оглядел своих младших стражей. А перед этим, я хочу наведаться к той жиле, Тауриссан. Надо проверить на ней наши самые мощные заклинания света и мой огонь. По возможности следует избавиться от этого. Глава 7. Взмахивая исполинскими крыльями в лучах рассветного солнца, Алголан летел над просторами заснеженного погоста, следом за ним и по бокам, сопровождая, воздух рассекали члены красной стаи. На фоне черного, будто измазанного в саже, великана, некоторые из них выглядели откровенно мелко, то был молодняк, однако и взрослые особи не достигали даже половины его размера. Отозвав истинный облик, бывший игрок вспыхнул облаком золотого огня, скрывшим от посторонних глаз, и уже из него вылетел, планируя на куда более меньшей паре крыльев, облаченной в чешую. Набранная ранее скорость и инерция стремительно несли его вперед, к монументальной, ступенчатой башне из светлого камня, возвышавшейся посреди снегов. Каждый ее уровень имел по несколько входов, высоких и широких. Многочисленные открытые площадки опоясывали строение, над ними, поддерживаемые длинными колоннами из белого мрамора, стояли купола из золота. Оно же всюду мелькало в отделке. С грохотом впечатавшись ногами в верхнюю площадку, первый страж перекатился вперед, влекомый безжалостной силой. Поднявшись, он развернулся. В камне осталась пара уродливых отметин, от которых змеились многочисленные трещины. Некрасиво получилось. Обычно мы садимся, прежде чем принять гуманоидный облик. Как ни в чем не бывало, прокомментировала эльфийка. Несмотря на завывающий ледяной ветер, ее наряд оставался по-прежнему скудным и вызывающим. Тут для меня маловато места. К тому же, когти могли навредить гораздо больше. Сложив крылья за спиной, он прошел на несколько шагов вперед, к собеседнице. Верно, королева драконов подняла глаза, оторвав их от уродливых вмятин. В следующий раз, прошу, прояви больше сдержанности, аспект огня. Храм священен для нас. Приношу извинения. Покосившись на реакцию копья, нагрев, владыка цитадели перехватил его повыше, чтобы не коснулось пола, и опустил кончиком вниз. Итак, я ждала нашей следующей встречи, но никак не ожидала ее столь скоро. Драконица сощурилась. Нечто очень сильно тебя взволновало, я чувствую. Последний из обугленных потянул руку в сторону, на полпути погрузив ее в фиолетовый провал, откуда достал шкатулку, полностью исписанную мощными рунами. Отщелкнув замок, он откинул крышку, демонстрируя кусок породы, пронизанный черно-малахитовыми жилами. «Мой друг нашел залежи этого минерала возле нашей крепости», — произнес мужчина. «Он источает почти чистое зло, и я хотел узнать, известно ли драконам о нем что-нибудь?» «Известно». Пройдя вперед, Алекстраза опустила крышку и ладонями толкнула ларец вперед, с омерзением отворачиваясь. «Убери его подальше от меня». «Так что же это такое?» Заперев хранилище, эльф отправил его в пространственный карман, сквозь на секунду открывшееся окно. Кристаллизованная кровь немыслимо древнего существа, мерзости с тысячу пастей, Йоксарана. В Нортренде ее можно найти всюду, куда ни отправься. Почему ее так много? Кровь не вода, столько не расплескать. Мне не доводилось сталкиваться с древними богами, только слышать описание. Горы сочащейся плоти и извивающихся щупалец, бесконечно порождающие орды слуг. Так их несколько. Алголан неприятно удивился. Трое заперты в подземных темницах титанов, один мертв, насколько мне известно. Вот блять, бывший игрок не сдержался. Для чего сохранили им жизни? Не знаю, драконы родились уже после упорядочивания мира, когда титаны покинули Азерот. Аспект жизни развернулась, устремив взор к заснеженным вершинам гор. Хранители Ульдуара никогда не отличались рвением делиться с нами своим знанием. То немногое, что стаем известно о прошлом и титанах, далось нам за тысячелетия. Кто-то сможет показать нам дорогу к хранителям. Ох и плохое же у меня предчувствие. Еще ни разу зло не оставалось в заперти навечно, как задумывают архитекторы тюрем. Механизмы приходят в негодность, магия слабеет. Хочешь попытаться поговорить с кем-то из них? Женщина обернулась через плечо. Любой из моей стаи знает путь. Благодарю. Первый страж кивнул. Давай вернемся к крови. Слабым духом и разумом нельзя к ней приближаться, касаться или долго находиться рядом. Голос королевы драконов наполнился материнской строгостью. Она сводит с ума. Даже нам с тобой следует опасаться и предостерегаться. Есть какой-то способ избавиться от нее? Эльф помрачнел лицом. Вся моя сила, обращенная светом, почти не смогла оказать никакого влияния. Выжги дыханием. Твое пламя обладает разрушительным характером, должно легко совладать с кровью чудовища. Так просто, удивлена, что ты не попробовал сразу. Алекстраза отвернулась. Моей стае уничтожение саранита дается нелегко. Только несколько моих супругов обладают достаточной мощью, чтобы в одиночку бороться с залежами. Младшие члены рода, даже сбившись в группы, с огромным трудом способны искоренить мелкую жилу. И не забывай, долго находиться возле них нельзя. Безумие способно незаметно накапливаться. Хотел спросить совета, прежде чем начать действовать. Последний из обугленных мазнул взглядом по своему оружию. Оно начало приобретать насыщенно-малиновый цвет, придавая ему сил. Стало быть, древний весьма умело пробирается в мозги, раз способен влиять на внешний мир из заточения, сквозь внешние проводники. Опасно. Не помешает внести изменения в экипировку всех братьев, добавить побольше ментального сопротивления. Я буду благодарна, если твой род, твой орден, окажет нам помощь. Хаэм, сколько твоя стая проживает на этом континенте? Больше 10 000 лет. Аспект жизни тяжело выдохнула, опустила плечи. Я понимаю, что показалось тебе странным. И в чем причина? Алголан поднял копье повыше, над своей головой, и оставил его висеть в воздухе, чтобы еще больше не повредить пол. Срок впечатляющий. От этой напасти невозможно избавиться. Королева драконов сжала правую руку в кулак. Мы ее выжигаем, как она, через время, появляется вновь, в другом месте. Находим новые выходы, уничтожаем, и так на протяжении веков. Но Нортренд огромен, моя стая не может в одиночку справиться с такой территорией. Тебе не кажется это странным? Как кровь существа, заключенного в узилище, продолжает снова и снова всплывать на поверхность. Оставив погибель позади, первый страж прошел вперед и наклонился, заглядывая в лицо собеседницы. Как по мне, здесь воняет невероятно огромной кучей дерьма. Он положил руку ей на плечо. Хранители утверждают, что с темницей все в порядке. Стены целостны, чары работают. Драконица закусила губу. Почему же тогда кровь движется? Почему сводит с ума? Разве древний бог не должен быть скован и лишен всяческого доступа во внешний мир? Не думаю, что титаны, о которых ты говорила, настолько глупы, что сознательно оставили лазейку. Смею предположить, раз им подвластно космическое странствие, а упорядочивание миров – сама цель, то и ум их велик. Не знаю. Мать красного рода подняла глаза, полные смятения. Я уже давно ничего не понимаю. Тюремщики ближе всех находятся к Йоксарану. На мой взгляд, существует огромная вероятность того, что они уже сами себе не принадлежат. Они не существа из плоти и крови. Их выковали из камня и металла. Никакая защита не абсолютна. Бывший игрок расправил крылья, бросив тень на эльфийку. Когда-то я верил, что могу укрыться за ними от любой, самой мощной, маги. Пока мне больно не щелкнули по носу, почти смертельно. Я не предлагаю отказываться от всего, во что ты веришь, Алекстраза. Просто задумайся. Думать все, что мне остается со мгновения падения Нилтариона. Сильная боль отразилась на точенном лице. С тех пор, как он похитил части наших сил аспектов, среди стай пропало единство. Зеленые заперлись в изумрудном сне. Бронзовые затерялись в песках, увязнув в потоках времени. Черные сошли с ума. Синие почти полностью истреблены. Малигас, аспект магии, убивается горем и ничто не способно его утешить. Мне кажется, осталось совсем немного времени, прежде чем он окончательно утратит рассудок. Выходит, красная стая осталась в одиночестве. Владыка цитадели отстранил руку, выпрямив спину. Все еще хуже, чем я начал предполагать. Тут и какие-то хтонические монстры, размером с гору, и драконьи стаи, да и черт знает, что еще. Нужно поскорее перетащить Ируэнтю. Да, глаза королевы вильнули в сторону, следом за пролетевшим мимо одним из ее сынов. Уже давно никто, кроме Изеры, моей сестры и главы зеленого рода, не отвечает на призывы. А ведь я бы могла помочь Малигасу восстановить стаю. Мои умения тому способствуют. Но он не хочет говорить или принимать помощь. У меня почти не осталось надежды и союзников. Взор ее вернулся обратно, пронзив щели глухого шлема и столкнувшись с вертикальными зрачками. Мое сердце не столь милосердно, как твое, Алекстраза. Цитадель не станет терпеть строящих козни драконов. Положив ладонь на щеку эльфийки, обугленный мягко повернул ее голову в нужном направлении. Видишь это копье? Оно создавалось с двумя целями: истреблять ящеров и выжигать зло. Ничего не помешает мне направить его против аспектов, если я сочту то потребным. Оно оборвет безумство черных, настигнет и всех остальных. Погибель приближалась к пику температуры, стремительно белея от кончика жала до пятки. Источаемый ей жар становился ощутимый на расстоянии, вырываясь наружу. Неужели в твоем сердце так мало сострадания? Отнюдь. Тогда почему оно настолько ожесточено и стремится убивать? Хранительница жизни медленно отстранила длань от лица. Потому, что это делать нужно. Бывший игрок пожал плечами. Драконы должны защищать Азерот. Однако, кто защитит его от вас? Насколько я понимаю, главы родов обладают огромной властью в определенных областях. На какие беды способен утративший здравомыслие аспект магии? Кто его остановит? У вас под носом творится неведомое, а дела нет никому, кроме тебя. Об этом я тоже размышляла в последние века. Поэтому хочу предложить тебе союз. Уверена, эльф сложил руки на груди. В таком случае твоя стая окажется втянута в наши дела более плотно. Как и ты, в наши. Это обоюдоострый клинок, верно? Я согласен. Мужчина кивнул. Прольется кровь. Драконица горестно покачала головой, выдыхая. Но самой мне не справиться. Помнится, вчера ты хотела сообщить обо мне своим сородичам. Зов канул в пустоту. Алекстраза отмахнулась, как и многие до него. Понятно, сухо ответил Алголан. В свете последней информации, ничего иного он не ожидал. Тогда начнем действовать вдвоем, раз на других положиться нельзя. Предлагаю начать с уничтожения Саранита. Однако, видишь ли, мои дети испытывают определенные трудности с его поиском. Драконы не ползают на брюхе, полагаю. Прискорбная правда. Аспект жизни слабо улыбнулась. Мой друг обладает артефактом, в огромном радиусе обнаруживающим различные минералы и пещеры. Нам не составит труда искать и отмечать жилы. Очистим седые холмы, а следом перейдем на погост. Итак, пока планомерно не избавим Нортрент от скверны. Благодарю. Одно лишь это, неоценимо. Решение временное, поскольку кровь снова появится на поверхности. Верно? Да. К тому же, существует несколько известных нам гигантских залежей, уничтожить которые будет почти невозможно. Настолько они велики. Проще прикончить корень всех бед, проворчал владыка цитадели. Отчего-то титаны не решились убивать древних богов. Уверена, тому существует причина. Скорее всего, так и есть. Впрочем, наведаться в Ульдуар нам ничего не помешает. Хочу лично посмотреть на это место и поговорить с хранителями. Но прежде чем соваться в потенциально враждебную крепость, Нужно притащить в этот мир союзную. Зачем? Эльфийка нахмурилась. Открытие масштабного портала, само по себе, способно привлечь внимание демонов. Телепортация объекта, наверняка обладающего незаурядными размерами, точно навлечет их на твой мир, Алголан. Мой мир, а как же Азерот? Пылающий легион однажды уже устраивал полномасштабное вторжение, 10 тысяч лет назад. То время мы прозвали войной древних. Она повлекла за собой раскол некогда единого мира на множество континентов и островов. С тех пор демоны не перестают строить козни в стремлении уничтожить наш мир. Раскол всей суши, это даже представить тяжело. Как подобное могло произойти? Как бы лорды нового мира не показались мне безобидными ящерками, на фоне тех врагов, что можно встретить тут, слишком уж нерадостные факты озвучиваются. В самом центре цельного Азерота находился колодец вечности, магический источник невообразимой силы. В ходе противостояния он утратил стабильность и произошел выброс энергии, повлекший за собой разрушение. Искать логику в действиях демонов не стану, а вот есть ли источники поменьше, мне интересно. Возможно, мощные лейлини, не отказываешься от своей идеи, крепость, которую я хочу призвать, в несколько раз больше храма драконьего покоя, и способна летать. В ней сможет, не теснясь, разместиться весь мой орден, портал. Еще и для красной стаи место останется. У меня все меньше желания оставаться на земле, учитывая, что Нилтарион, имевший с ней глубокую связь, утратил разум, а остальные драконы, нет. К тому же, она может оказать хорошие подспорья в бою. Думаешь, его могли свести с ума древние боги? Королева драконов переступила с ноги на ногу. Я рассматривала в прошлом такую возможность. Он единственный из нас, беспричинно расставшийся со здравомыслием, вместе с тем обретя коварство. Древние боги видятся мне туманно, мало известно фактов о них, но мы знаем наверняка, что кровь Йоксарана сводит с ума. После длительного контакта, первый страж постучал по шлему, аккурат напротив виска. Она находится в земле, и кто знает, как далеко могла распространиться. Не удивлюсь, если именно это чудовище виновато в падении аспекта. Есть два малых источника, оба находятся во владении народов эльфов. Моя сестра дружна с Калдорой, детьми звезд. Они последователи друидизма. Их источник питает Нордрассил, мировое древо, служащее печатью от вторжения легиона. Второй, солнечный колодец, принадлежит Кельдорой, и они не согласятся подпустить к нему чужаков. Еще можно попробовать обратиться к Малигасу, его логово находится здесь, в Нортренде. Он ближе всех и, как аспект магии, больше остальных знает об магических потоках мира. Захочет ли убитый горем дракон говорить с нами? Последний из обугленных сильно сомневался. В прошлый раз, когда я прилетала в Хладару лично, он прогнал меня прочь. То было 2 столетия назад. Другими словами, он мог уже давно спятить. Владыка цитадели выдохнул и направился к своему копью. Погибель раскалилась до бела и начала мелко подрагивать, рвясь в бой. Попытка не пытка. Надеюсь, Малигас согласится помочь. Ночные эльфы могут воспротивиться нашему желанию использовать силу вод под мировым древом. Мать красного рода с долей интереса смотрела на оружие нового союзника. Предлагаю начать очищение холмов сегодня же. Алголан ухватился за древко орудия гильдии, не испытав никаких неудобств. Незачем откладывать это дело, а в процессе, я надеюсь услышать более подробное описание истории Азерота. Глава 8. Некоторое время спустя, под доспехом Алголана пробегали шустрые язычки золотого огня, ярко контрастируя с черным, сажевым, цветом чешуи. Особенно большая их концентрация достигалась на перчатке, обернутой вокруг ослепительно-белой погибели. От ее жара, незначительно малый отголосок которого просачивался наружу, вяло и сохла трава, скручивались в трубочки листья ближайших деревьев. Пустые глазницы и ноздри наплечника, верхняя часть черепа дракона, пылали изнутри золотом. Приложив немалые усилия, бывший игрок тычком воткнул жало копья в высокую серую скалу, пронизанную уродливыми, похожими на болезненные полосы, черно-малахитовыми прожилками. Лезвие вошло глубоко в породу, четко в крупный сгусток крови древнего бога, оплавив края. Весь камень вспыхнул ревущим пламенем. Саронит, подобно куску льда в летнюю жару, начал медленно оплывать, стекать на землю. Впрочем, и там жадный огонь от него не отставал, продолжая разогревать, кипятить и испарять, не оставляя следа. Оборвав испепеление, свое сильнейшее точечное заклинание, первый страж потянул на себя копье, ловко прокрутив его пальцами в воздухе. Скала, зараженная Йоксараном, осталась невредима, разве что приобрела определенную пустотелость. Так источник вечности рванул не просто сам по себе, да, аспект жизни прошла вперед и немного прогнулась в талии, заглядывая в расщелину. Он служил источником энергии для колоссального портала, сквозь который на озеро шествовали демонические орды. Сам Саргерас, темный титан и владыка пылающего легиона, планировал ступить сквозь него. Выпрямившись, она ухватилась за края и без труда развалила камень пополам. Внутри не осталось ни намека на Саранит, для чего придворные чародеи королевы Асшары и колдуны легиона работали над его усилением, расширением. Однако одному умелому эльфу удалось вмешаться в их работу и перевернуть ее с ног на голову. Портал стал засасывать в себя демонов со всех окрестностей. Это привело к его дестабилизации, что в конце концов и повлекло за собой взрыв, расколовший единый континент. Убедившись в отсутствии следов крови древнего, драконица повернулась к единственному слушателю лицом, протянув руку. Вместе с тем из-под ее ног прокатилась волна огня, исцелившая весь нанесенный природе урон. Сейчас на том месте, где раньше находился источник вечности, до сих пор в море бушует неукротимый водоворот. Сквозь него можно попасть в подземье, измерение, в котором заточены элементали земли. Эльф мягко взял предложенную ладонь и закрыл глаза, обращаясь к одной из способностей копья. Перед его внутренним взором раскинулась обширная сеть астральных меток, а в памяти всплыл образ ранее видимой карты. Быстро сопоставив все отметки, он активировал телепортацию куда-то вглубь лесного массива. «Отличный был маг», — произнес владыка цитадели, открывая глаза. «Раз смог не только вмешаться в чужую работу, но и переиначил ее, Иллидан ярость бури». Королева драконов кивнула, направившись к еще одному очагу заражения. Вот уже 10 000 лет он томится во тьме казематов. Пройдя всего пару метров, аспект остановилась перед небольшой группой тернистых кустов. Над их скопищем, самым кончиком, виднелось уродливое саранитовое образование. На сей раз оно присутствовало в чистом виде, без какой-либо оболочки. Взмахнув рукой, она воспламенила заросли. Мелко качнувшись, те начали склоняться внутрь круга, вытягивая буйно растущие молодые побеги, тоненькие и гибкие, покрытые распускающимися почками. Окружив застывшую кровь древнего бога паучьим коконом, они загорелись сильнее, яростнее, прекратив рост. Алекстраза чуть нахмурилась, наклонив голову вперед, и начала сжимать кулак. Вместе с ее пальцами туже перетягивались растения. Постепенно удавка ужималась, все больше оседая к земле. Побеги трещали, ломались и опадали на землю. Наконец, когда с жилой было покончено, драконица рывком ослабила хватку и выдохнула, избавившись от напряжения. Огонь погас, а вместе с ним прахом осыпались все кусты, образовав пепельное пятно, уродливую плешь на зеленом полотне. «Не боевые потери, без посредника могло выйти много хуже», — ответила эльфийка. «Теперь тут ничего не будет расти несколько лет, природа справится». Последний из обугленных плечом привалился к еле. «Мне интересно, за что героя войны отправили гостить в темницу? Поразительно огромные сроки живут местные эльфы», меж тем, мысленно отметил он. «Нормально ли это для них?» Иллидан наполнил несколько фиалов водами источника вечности и создал новый, второй источник. Королева перевела дыхание и развернулась, уперев руки в бедра. Он не хотел, чтобы эльфы лишались такого могущества и бессмертия. Пока не прозвучало ни одной причины, достаточной для заключения. Наоборот, лишь стало больше поводов для чествования. Первый источник познал на себе скверну, его воды стали порочны. Маяк и дверь для демонов одновременно. Она покачала головой. Не понимаю, что застилало ему взор в то время. Но сейчас над ним растет мировое древо и все в порядке. Да, оно блокирует возможности пылающего легиона. Три аспекта благословили Нордрассил, так что... Как и хотел Иллидан, калдеры вернули себе прежнее бессмертие. Какое вопиющее лицемерие! Алголан хмыкнул. Осуждаешь их решение? Хранительница жизни улыбнулась. Искренне, ведь оно абсолютно несправедливо. Эльфы пользуются источником, однако создателя, за деяние, покарали. Самое настоящее предательство и лицемерие. То дела эльфов, им и решать, как вернее поступать с соплеменником. Аспект развела руками. Иллидан мог повременить, мог обсудить свои планы с другими, постараться убедить их. Вместо этого он решил действовать у всех за спиной, сразу после войны. Останься второй источник ненайденным, он мог послужить вратами, сквозь которые легион снова нахлынул на Азерот. К тому же, Чародей принял дар самого Саргероса. В его верности собственному народу имелись сомнения. Один из моих самых близких соратников, маг, раньше обладал склонностью к безумию. Им двигала мания, жажда стать драконом. Разве мы отвернулись от него, разве заточили, когда узнали, что он начал втайне от всех по новой экспериментировать с кровью? И разве желание вернуть бессмертие, силу своему народу, наказуемо? Он не совершал преступлений, достойных 10 тысяч лет во тьме. Своим поступком эльфы обрекли его на муки. Уверен, и разум Иллидана помутился. Они добровольно лишили себя могущественного чароплета. Первый страж отошел от дерева, протягивая спутнице руку. Безмерная глупость. У Калдора имелись свои резоны, в том числе ненависть к магии высокорожденных. Алекстраза подала ладонь, прикоснувшись к латным рукавицам. К концу войны верх взяло учение полубога Кинария, покровителя друидов и рощ, диктовавшие отказ от тайной магии.